Глава 5. Три психологические причины бедности или что еще ограничивает нас, кроме убеждений? Я жил в бедности всю жизнь. Как мои родители и их родители, бедность как зараза, передается из поколения в поколение, как болезнь. Вот что такое бедность. Поражает всех твоих близких, а моих детей не тронет. Никогда. Это все для них. Любой ценой, Тоби Ховард. Итак, мы с вами очень подробно обсудили ограничивающие убеждения и даже смогли с ними поработать. Но на этом внутренняя работа над финансовым оздоровлением не окончена. Кроме убеждений, есть еще ряд глубинных психологических факторов, которые мешают финансово расти. Более того, в отличие от убеждений, которые можно проработать однажды, а затем перешагивать все легче и быстрее, психологические факторы требуют большего внутреннего труда на каждом новом уровне и витке финансового благополучия и роста. Но давайте обо всем по порядку. 3 года назад я уже достаточно успешная и состоятельная на тот момент в очередной раз наткнулась на те же самые ограничения, что и ранее. Тогда у меня состоялся ключевой разговор с психотерапевтом. Почему у меня ощущение, будто я хожу по кругу? Я уже была здесь. Мы уже обсуждали мой страх и стыд, обсуждали ощущение недостаточности и боязни денег. Почему я снова здесь? Почему мы снова поднимаем эти темы? Вы ходите не по кругу. Вы поднимаетесь по спирали. По какой спирали? Спирали вашего развития. Каждый раз, когда вы заходите на новый виток, проблемы кажутся теми же самыми, но вы решаете их на новом уровне. Нельзя, что ли, избавиться от них разом на первом этапе? Нет, к сожалению, нельзя. Спустя еще год хождения по спирали я сформировала для себя 3 темы, которые повторяются снова и снова. Стыд и страх, синдром недостаточности и вопросы «Кто я?» и «Чем особенное?», то есть вопросы уникальности. Эти 3 темы для регулярной работы я отслеживала не только у себя, но и у клиентов, коллег, студентов. Все ходят по этой спирали. Спешу вас обрадовать, с каждым витком влияние убеждений становится менее интенсивным и формируется навык справляться с ними быстрее и легче. Разберем каждую из них. Как они проявляются? Через какие речевые модули вы можете заметить каждую из них? Первое. Стыд и страх – это самый глубокий уровень, на котором блокируются все попытки жить счастливую благополучную жизнь. Я бы даже сказала, жить хоть сколько-нибудь комфортную жизнь. Стыд и страх – наши базовые эмоции, которые мы понимаем и чувствуем с раннего детства. Именно поэтому через эти эмоции цепляются самые ранние установки и ограничения. Эмоции сильны, и запреты через них тоже сильны. Со стыдом и страхом работать приходится много и долго, если глубинное реагирование по базовым ситуациям не будет перезаписано. Вы будете просто раз за разом работать с последствиями, но не с самой глубинной бессознательной реакцией. В каких словах мы проявляем стыд и страх? Мне страшно говорить о себе и заявлять, что я хочу большего. Мне стыдно, что я не могу довольствоваться тем, что есть. Мне страшно разочаровывать родителей, если я пойду другой дорогой. Мне стыдно зарабатывать больше, потому что в моей семье считают, что это невозможно. Мне стыдно говорить о своих желаниях. Мне страшно, что другие узнают обо мне. Мне стыдно быть успешной, потому что это не одобрит муж. Я боюсь, что работа займет слишком много времени и не буду видеть семью. Второе. Ощущение, что я недостаточно. Синдром недостаточности – это ситуация, когда внутри нас постоянно звучит голос «Ты еще не так хороша, чтобы претендовать на это». Этот голос запрещает нам пробовать новое, подниматься на другой уровень, брать то, что мы хотим. Он всегда ставит нас и наш профессионализм под вопрос. Из-за этого нам кажется, что все вокруг лучше нас, и у них все получается с первого раза, а мы – бездарности, у которых практически нет шансов на лучшую жизнь. В каких словах мы проявляем собственное чувство недостаточности? С чего я вдруг решила, что у меня достаточно компетенции? Почему я собираюсь работать в такой фирме? Почему я собираюсь учить других? С чего мне захотелось работать в такой отрасли? Почему я думаю, что смогу увести успешный бизнес? Кто мне сказал, что я смогу выступать перед публикой? Почему я решил, что могу стать богатым? Почему я думаю, что имею право на счастье, успех и деньги? 3. Непонимание, в чем моя уникальность. Очень многим из нас кажется, что мы обычные. У нас нет экстра талантов, нет экстра результатов. Мы не можем понять, что в нас особенного, чтобы мы могли претендовать на другой уровень жизни. Уникальность убивается в детском возрасте, когда нас хотят сделать удобными, одинаковыми, сравнять всех под одну линейку. И если мы из этой линейки по каким-то причинам выбиваемся, нас позорят и вызывают маму в школу. Поэтому во взрослом возрасте страшно искать в себе эту уникальность, хотя очень хочется понять, что же я умею делать особенным образом, для чего я пришел в этот мир, что я могу оставить после себя. Это вопрос уже более высокого порядка, когда у нас как будто прорезается голос, и мы пытаемся вернуть себе право на собственную жизнь, собственные мысли, собственное мнение. В каких словах мы проявляем непонимание собственной уникальности и ценности? Почему мне должны платить высокую зарплату? Почему мне должны покупать услуги или продукты? Кто я? Что во мне особенного? На рынке 100 других специалистов. Чем я лучше них? Как мне себя подать? Как понять, в чем я особенный? Что у меня получается лучше всего? Как показать, что я особенный? И как продать это другим? Эти три темы являются стадиями, которые человек должен проходить каждый раз снова и снова, поднимаясь по лестнице развития, успеха и благополучия. Соответственно, большинство неудач, застоев и финансовых трудностей будут, скорее всего, упираться в эти три причины. Условно, представьте себе спираль. Каждый раз на каждом новом для себя уровне вы сталкиваетесь с одной и той же эмоцией, просто разного масштаба. Сначала вам страшно, что у вас не получится сдать отчет, а потом вам страшно, что ваш стартап прогорит. Но глобально в обеих ситуациях вы испытываете страх провала. Сначала вам стыдно думать о зарплате в 70-100 тысяч, потом вы испытываете стыд за то, что зарабатываете миллион, а после, что 10 миллионов. Проблемы по сути своей одни и те же, просто их глубина, степень риска и масштаб с точки зрения цифр разные. Причем неважно, ведете ли вы собственный бизнес или работаете в найме, застряли на втором или на четвертом уровне, сложность каждого уровня будет одинакова как для бизнесмена, так и для наемного сотрудника, поскольку психологические аспекты схожи для всех. И требуется пройти все три фазы, справиться со всеми тремя причинами, чтобы перейти на следующий уровень. При этом от уровня к уровню навык справляться будет становиться крепче. Давайте посмотрим конкретные примеры проявления разных фаз на примере разных героев, чтобы вам стало понятнее. Наталья, 30 лет, бухгалтер, 4 года работает в компании. Зарабатывает 50 тысяч рублей, хочет вырасти до главного бухгалтера, но понимает, что тогда станет зарабатывать больше мужа. Боится, что брак даст трещину, в детстве ей говорили, что надо быть за мужем, а идти вперед него ни в коем случае нельзя. Это первый уровень спирали успеха и богатства, там, где люди зарабатывают до 50 тысяч. Причина застревания на этом уровне – стыд и страх. Это первая фаза. Представим дальше следующего героя. Евгений, 32 года, программист, 10 лет работает в компании, прошел путь от младшего сотрудника до руководителя отдела, зарабатывает 250 тысяч рублей, хочет дорасти до партнера фирмы в течение 3 лет. Но пока не получается занять должность руководителя подразделения. Страшно проявиться на новом уровне. Существующий уровень вывозит, а уровень выше уже не может. Слишком много ответственности. Мама говорила, что с большой ответственностью он никогда не справится, потому что никто в семье никогда высоких должностей не занимал. Евгений находится на 4-м уровне спирали успеха и богатства, где доход варьируется от 200 до 500 тысяч. Причина его застревания – это ощущение недостаточности, то есть вторая фаза. Идем дальше. Представим себе Екатерину. 40 лет, владелец логистической компании, зарабатывает от 1 200 000 рублей в месяц. Компании 14 лет, последние 2 года оборот резко снизился, свободных денег практически не остается, хочет вернуть объем выручки к прежним показателям, а в идеале прирастать на 10% год от года. Боится взять исполнительного директора и делегировать задачи, потому что, ну, никому как себе доверять не может. Все вокруг желают, чтобы ее фирма развалилась, поэтому только она сможет привести ее к нужным показателям. Папа говорил, не обращать внимания на усталость и делать все самой, потому что только она сможет сделать хорошо. Это 6-й уровень спирали успеха и богатства, где доход уже варьируется от 1 000 000 до 5 000 000. Причина застревания – стыд и страх. Фаза 1. Я привела специально 3 разных героев, все находятся на разных уровнях успеха и богатства. Один бизнесмен, а 2 наемные сотрудники. Но проблемы в рамках мышления есть у всех, и они идентичны. Просто у кого-то получается подняться чуть выше, а кто-то застревает чуть раньше. И это не означает, что кто-то лучше, а кто-то хуже. Здесь может быть много разных факторов. Катерина могла справиться со стрессом на морально-волевых качествах, потому что росла в семье военных, где помощи просить было нельзя. Поэтому на полуавтоматическом режиме можно было пройти сложные ситуации. При этом Наталья могла вырасти в семье чутких родителей, которые помогали дочери с раннего возраста определять свои чувства и эмоции, и поэтому она раньше поняла, что ей требуется помощь. А Евгений вырос в семье, где подсмотреть про карьеру и бизнес было не у кого. Он первый, кто решился взять от жизни больше, а значит и трудности у него могут возникнуть раньше, потому что у него не было примера перед глазами. Ни одна из этих ситуаций не является плохой или хорошей. Она не свидетельствует о превосходстве и не говорит о том, что кому-то повезло больше. Это просто данность, с которой должны работать взрослые люди, чтобы добиться успехов и финансового благополучия. Чтобы вы могли начать работу над причинами собственной финансовой неудовлетворенности прямо сейчас, я озвучу вам некоторые универсальные примеры. Прослушайте их и отметьте те, что актуальны сейчас именно для вас. Помните про важность честного диалога с собой. Страшно пробовать новый способ. И здесь можете подставить то, что вам ближе. Рекламы, нового товара, партнерства, поставщиков. А вдруг не получится, вдруг прогорю. Если, и здесь тоже вставьте что-то, что вам сильнее откликается, не сработает, будет стыдно, что не смог. Если стану зарабатывать больше, то будет стыдно перед родственниками, подумают, что я ворую. Когда мне нужно предъявить себя на конференции, то мне страшно говорить на большую аудиторию. Вдруг я ошибусь и скажу не то. Последнее время я работала почти без выходных. Хочу прибавку за переработки, но просить стыдно. Я ничего ни у кого не должна просить в этой жизни. Из последних сил терплю хамское поведение начальника, работая у него за гроши, потому что страшно искать другую работу. Вдруг у меня не получится. Хочу двигаться по карьерной лестнице, но как только дело доходит до общих планерок и успехов отдела, не могу связать двух слов. Страшно говорить, когда на меня смотрят. Я не понимаю, почему мне должны платить большие деньги, ведь мне еще столькому нужно научиться. Мы предоставляем качественные услуги, но мы не лучшие на рынке, поэтому поднимать стоимость не можем. Только лучшие могут работать задорого, остальные работают как придется. Думаю, у меня накопилось много знаний, которыми я хочу делиться, но мне все равно кажется, что уровня моих компетенций не хватает для обучения. Моя компания давно выросла из клиентов, которые 50 тысяч за качественный СММ платят со скрипом. Но сказать, что мы претендуем на клиентов другого уровня, пока страшно. Боюсь, что к нам не придут. Работаю в этой нише больше 4 лет, но не понимаю, чем я могу отличаться от других специалистов. Мы учимся в одних и тех же местах, ходим на одни и те же повышения квалификации. Чем я лучше? Наша компания на рынке уже 10 лет. Мы стабильно, хорошо делаем свою работу. Хочется больше зарабатывать. Но как мы можем поднять цены, если, по сути, делаем то же самое, что и другие? Почему у нас должно стоить дороже? У меня в голове сидит фраза «большие деньги, большие проблемы». Я уже столько лет посвятил карьере, но трижды отказывался от повышения, потому что боюсь не вывести уровень ответственности и провалиться. С трудом представляю, как успешной женщине познакомиться с мужчиной и создать семью, если она много зарабатывает. Поэтому уже 3-й год ненарочно стопорю свое развитие. Мужу не нравится, когда я много времени посвящаю работе и развитию. Он не поддерживает мою работу и считает, что я занимаюсь несерьезным делом. Сейчас вы услышали причины, в которых могли увидеть себя. И это очень важно. Осознание и признание — первый шаг к преодолению. Чем раньше вы распознаете, где застряли, и начнете разбираться с причиной, тем быстрее сможете двинуться дальше. Игнорирование проблемы или иллюзия, что вы можете решить все самостоятельно, могут быть следствием убеждений вроде «со всем в жизни нужно справляться самому». Или если думать о проблемах, то поймешь, что вся твоя жизнь — проблема, поэтому их лучше не замечать и двигаться дальше. И это тоже часть бессознательного пути к бедности. 3 минуты саморефлексии. Какие чувства вы испытываете после прослушивания этой главы? Какие мысли пришли о себе и своем развитии? Что вам хочется сказать себе, прослушав эту главу? В этой главе вы смогли обнаружить то зыбкое место, где застреваете на пути к финансовому благополучию. Теперь вы сможете начать работать с этим в терапии. Подходов существует много, и каждый хорош по-своему. Гештальт-терапия подходит для тех, кто хочет опуститься на уровень чувств. КПТ – это когнитивно-поведенческая терапия, кому нужно логическое обоснование и более заземленные действия. Арт-терапия или работа через метафору подойдет для больших скептиков, кому не подобраться на уровне логики и может помочь только работа с ассоциативным рядом. Что касается практических действий по улучшению финансовой сферы жизни, то подробнее о них мы еще поговорим в следующих частях книги, где я дам твердые практики и инструменты.